Георгий Сидоров. Завещание Неклота. В данной книге впервые в истории литературы в поэтической форме представлены события, происходившие в первой половине XII столетия на территории Венецкой Прибалтийской Руси, там, где некогда стояли великие стольные города западных славян – Торнов, Ретро, Волин, Венета, Дубин и другие. В книге ярко показана роль вождя венетов, князя ободритов Неклота. Доподлинно раскрыт его гений полководца и политика, способность князя верить в победу над силами тьмы даже тогда, когда, казалось бы, всякая надежда иссякла. Очень ярко показана в книге роль в отражении сил Запада русских волхвов, которые, смело используя свою магическую мощь, вступили в противоборство с черными магами, вдохновителями нашествия. Впервые в истории литературы в данной книге в образной художественной форме показаны подлинные оккультные техники и возможности волхвов, белых магов, хранителей духовности русов, а также техники оккультной борьбы черных магов. Книга выпущена в Томске в 2008 году. От автора. Завещание Неклота написано по подлинным летописным источникам западных славян, прежде всего чехов и поляков. Чешские летописи, которые наиболее полно повествуют о крестовом походе католиков на земли славянского Поморья, в XIX веке были дополнены польскими источниками и в этом виде стали достоянием исторической науки. Позднее в архивах Копенгагена было найдено письменное повествование о походе на ободритов двух братьев Ярлов – Свейна и Кнуда. Датская летопись полностью согласовалась со славянскими источниками. Поэтому у современных историков не вызывает сомнения факт присутствия датчан у стен столицы ободритов Дубина. Кроме того, датская летопись подробно описывает необъяснимые события – гибель кораблей Свейна и тот факт, что суда Кнуда остались нетронутыми кораблями руян, что опять-таки полностью согласовывалось с устным преданием сербов-лужичан о роли князя Неклота, которого современные сербы считают своим, в отражении христианской католической агрессии. Сложнее оказался вопрос о присутствии у стен Дубина новгородских славян и кривичей. Дело в том, что западная историческая наука до сих пор тенденциозна, она никак не может преодолеть стереотип отсталости и дикости славян, навязанный ей когда-то еще католицизмом. Ведь не секрет, что даже свои собственные христианские хроники западная историческая наука пытается скрыть от сознания общественности. Взять, к примеру, Ливонскую летопись о гибели рыцарского воинства на льду Чудского озера, в результате чего вся Восточная Германия оказалась под угрозой русской экспансии и уцелела только потому, что новгородский князь Александр Ярославович не захотел чужих земель. Эта летопись существует, но о ней знает только узкий круг посвященных историков, а общественности внушается, несмотря на русские летописные источники, что никакого ледового побоища не было и что рыцари Риги никогда не проигрывали крупных битв. То же самое происходит и с письменными источниками, рассказывающими о присутствии сил Великого Новгорода, Пскова и Смоленска в разгробе крестоносного воинства у стен столицы ободритов Дубина. Латинские летописи подробно повествуют об этих событиях, например, Магдебургская летопись, но о ней мало кто знает. В свою очередь, православное христианство России по причине сочувствия к братьям-католикам, погибшим от руки язычников, тоже постаралась в своих летописях обойти этот вопрос. Но истину очень трудно скрыть. О Великой войне объединенных сил славян против общего врага сохранили карельские предания. О походе карелов в составе русского войска к Дубину и об участии в грандиозном сражении против христиан под водительством князя Латинкайнена. Кроме этого, и новгородские летописи, и финские, и эстонские в один голос рассказывают о гибели под ударами русских и карелов древней столицы шведов Сигтуны. И все эти события, как утверждают письменные источники, происходили в одно и то же время, в первой половине XII века. Конечно, западная историческая наука постаралась скрыть от общественного сознания события, которые показывают низость папства и тех, кто верой и правдой служили ему. Она попыталась расчленить во времени отдельные эпизоды Великой войны славян с папской курией, представить единые события разорванными, не связанными между собой фрагментами. Мы же собрали их единое целое, сняли завесу молчания и в художественной форме представили на суд народов. Земля Венетов. Мы хотим вам поведать, братья, о былых временах на Поморье, о Неклоте, о князе высоком, князе мудром, отважном и светлом, что возглавил пылающим сердцем совокупные силы Венетов. Их войска и дружины морские в тяжкий год наступления Нави, когда дымом от многих пожарищ затянуло и землю, и небо, когда темные, веря в победу, осаждали Грэдубин на Лабе, Волинград, град Торнов, стены Ретры, когда флоты датчан и фламандцев, гордых свеев, их братьев норвенов, барастил в тяжкой силе военной воды светлого братного моря. Мы хотим рассказать о Неклоте, о победах и подвиге князя, и о том, что сказал вождь Венетов в день торжеств, обращаясь к славянам. Но начнем свой рассказ мы сначала. Да поможет нам Велес Высокий рассказать все правдиво и честно, чтобы помнил потомок далекий песню славы, пришедшую с неба. День победы сил света над тьмою, день, подаренный нам световидом. Знают все в землях франков и готов, что богаче славян на Поморье нет племен и народов в Европе. Здесь есть все, и холмы, и долины, где качаются тучные травы, воды рек, гладь озер, тихих хлябей, столько рыбы в них, дичи средь плавней и сосновых лесов бесконечность, где по мхам и по травам душистым бродят серые грузные зубры, рядом с ними олени лесные, а по светлым полянам и поймам лани быстрые, вепри, косули и другое зверье табунами. Но охотников ради забавы земли венов по морю и не знают, и доверчивы звери лесные к добрым людям, что их охраняют. Но не только сосновым простором земли венов по морю богаты. Здесь стоят под ветрами качаясь древних предков святые дубравы, где сокрыты от хищного глаза старых капищ и храмов подворья. К этим капищам тайные тропы охраняет хозяин рачитый, Святобор, дух лесов и природы. Лишь ему одному доверяет лес Венетов сакральные тайны. Все в стране лужичан, абодритов, поморян, хижичан и ретаров благоденствует, манит богатством. В их столицах и малых селениях слышна радость, веселое пение, а на праздниках красные девы в хороводах кружат до полночи, состязаются отроки в беге и в военной игре перуницы. Полны в воле неретре, щецени, рынки разного в ценах товара, из Китая шелка и наряды, от арабов клинки из булата, из полночных стран белая рыба, а с восточной Руси воск и кони, седла добрые, шлемы стальные. А купцы поморян абодритов и суровых руян из Арконы посещают далекие страны, ходят в Рум, Киликию, Тавриду, Шимаханское царство и Киндом. Но не только купеческим флотом славны Шетсон, Венета, Аркона, много лодий военных у венов, крепких лодий, крутых, быстровеслых. Эти лодьи и денно, и ночно от пиратов хранят побережье, топят данов, норвенов и свеев, если те, нарушая законы, темной ночью крадутся пограбить, взять в полон красных дев и подростков. Но не только лишь силой морскою горды вены славянского моря, они горды прославленным войском, войском сильным, единым и стойким, что не раз латинян побеждала в долгих войнах упорных, кровавых. Помнят франки, норвены и свеи, помнят даны свои поражения, и невольно славян уважают, и идут с миром к ним на сближение.